Поэтому Шрила Прабхупада всем рекомендовал. Не смотрите, есть у вас качества, нет. Возьмите все свои качества, хорошие, плохие, и ими служите Кришне. Все свои качества возьмите, и ими служите Кришне. Поставьте просто Кришну впереди всех. Все, что у вас есть, поставьте Кришну впереди всего этого. Значит, вы предались. Это означает, что вы предались. Многие спрашивают, как предаться? Предаться — это значит Кришну поставить впереди всего, что у тебя есть. Это значит предаться. И Кришна такую личность считает своим преданным. Какие бы качества у него ни были, если он знает Кришну, поскольку он первый знаток, он знает, что для этого человека я всего важнее. И он так действует только потому, что он, у него куча плохих других качеств. Но я знаю, что все, я в его сердце помещен номер один. Все, Кришна принимает эту личность как своего преданного.